Алекс прищурился. Одна из лучших их тактик позволяет существенно затруднять сосредоточенный огонь по себе и намного усложняет поражение даже интеллектуальным ракетам Дельфи. Такое филигранное взаимодействие на сегодняшнем уровне развития технологии невозможно. Плюс рэп-удары, сверхмощная система защиты и вооружения, высокая маневренность. Корабли Мерхнов были созданы для войны вне всякого сомнения. Это единственное их предназначение. И это понимание постоянно ставило его в тупик. Цивилизация, достигшая таких высот в боевых технологиях, просто не могла быть профаном в тактике и стратегии. Тогда почему же все нападения осуществлялись столь незначительными силами? Флот из 1-2 тысяч подобных кораблей легко мог зачистить галактику в буквальном смысле слова. Или у механоидов была другая цель? Тогда какая? И какую роль во всем этом играют ящерицы? Пора найти ответ хотя бы на один вопрос. 13-й поискал глазами по карте. Корабль Узей, как обычно, висел неподалеку в полном одиночестве и, как всегда, безразлично издали наблюдал за боем. «Алекс! О, на связи!» Алиса коснулась ногтем сенсора, и голоэкран развернул изображение командной рубки дельфийского флагмана. «Империя Дельфи рады приветствовать в своем пространстве уважаемых союзников!» Наследный принц выполнил легкий церемониальный поклон и добавил. «Здравствуй, Алекс! Мы благодарны Содружеству людей за оказываемую помощь. Здравствуй, как обстановка?» Принц указал на сферокарту, систему, развернутую прямо за ним. «К тому, что ты видишь, могу добавить лишь некоторые детали. Мерхны атаковали нас 27 минут назад. Нам удалось встретить их практически у точки выхода в реальное пространство. На данный момент нами уничтожен один крейсер механоидов, наши потери 17 вымпелов. Их радиоэлектронное оружие серьезно затрудняет работу наших ракет, замедляя скорости выхода на цель. Пользуясь этим, механоиды успевают перехватить большинство залпов, но через 18,5 минут я планирую достичь максимальной концентрации огня на противнике. Это позволит нам значительно увеличить огневную мощь. Так что ваша помощь будет кстати. Императорский дом будет очень благодарен, если с вашим участием удастся минимизировать потери». 13-й перевел взгляд на сферокарту. «О, ты ознакомился с моей криптограммой?» «Да, Алекс», — кивнул ООЭА, его густые волосы плавно качнулись в толще воды. «Но я не нашел в ней ничего необычного. О сигналах УЗИ, сопровождающих появление Мерхна, было известно и ранее. Технологии величайших рас настолько недосягаемы, что объяснить механику действий систем, при помощи которых УЗИ следят за Мерхном, нам не по силам. Мы полагаем, что эти помехи сопутствуют работе аппаратуры слежения». «Возможно», — согласился 13-й. «И все же я собираюсь это проверить. Прямо сейчас. Неизвестно, когда подобный случай представится снова. Я могу рассчитывать на твое содействие?» «Разумеется, Алекс». Наследный принц склонил голову. «Я надеюсь, твои действия будут столь же благоразумны, как всегда?» «Не сомневайся», — пообещал 13-й. «Что я могу для тебя сделать?» Алекс пробежался пальцами по сенсорам панели управления тактического анализатора, синхронизируя тактические карты обоих флагманов. «Мы займем позицию здесь». На сфероиде вспыхнули точки, обозначающие корабли ударной группировки. «Я выйду вот в эту точку и подам тебе сигнал». 13-й перевел взгляд с карты на принца. «По этому сигналу ты должен отвести силы, атакующие корабль Мерхна, что окажется между мной и противником. Твои корабли должны уйти очень быстро, это главное». «Понимаю». Наследный принц внимательно разглядывал карту. «Ты хочешь нанести удар тем, что вы называете серебряные слезы? Но почему ты выбрал для себя именно эту позицию? В одиночку ты не сможешь уничтожить Мерхнов даже серебряными слезами, и они наверняка атакуют тебя в ответ. Согласно твоему замыслу, твой флот будет расположен несколько в стороне, и ты ничем не прикрыт. Это грозит верной смертью, Алекс. За тобой лишь корабль Узей, а они никогда не оказывали помощь. За тысячелетия любая из молодых рас имела множество возможностей убедиться в этом. Узей не внемлют ни просьбам, ни мольбам. Если ты рассчитываешь таким образом вынудить их вступить в бой, то должен тебя предупредить, в этом ты не преуспеешь». «И все же, позволь мне действовать на свое усмотрение», — уклончиво ответил 13-й. Наследный принц взглянул в глаза человеку. Несколько мгновений никто не нарушал тишину. Наконец, ОЭ ответил. «Ты что-то не договариваешь, Алекс, но будь по-твоему. Я выполню твою просьбу». «Спасибо, О», — кивнул 13-й. «Я жду от тебя сигнала». Наследный принц коротко поклонился, и голограмма с его изображением исчезла. 13-й развернулся к Алисе. ударная группировка начать выход на указанной позиции. Русский начал движение, и изображение на обзорных экранах начало смещаться в сторону. Сидевший на плече Чебурашка недовольно пискнул. Тринадцатый посмотрел на мохнатый ушастый комок. Мышонок следил за увеличенным изображением боя и пытался понять, где свои, а где инсы. «Тут нет пауков, команданты». Тринадцатый отправил ему образ Вузе и Мерхан. Мышонок ответил вопросом, недоумевая, если враги в Вузе, то почему все бьют корабли Мерхнов? Алекс попытался объяснить ситуацию, но оказалось, что сделать это посредством образов не так-то просто. В конце концов, Мышонок выдал что-то вроде того, что враги и те, и другие, но Вузе враги больше, чем Мерх. И Тринадцатый согласился его мнением. Чебурашку удовлетворенно пискнул, довольный собственной сообразительностью, и с явным интересом принялся ожидать дальнейшего развития событий. Ударная группировка обошла место боя и заняла запланированный сектор пространства. Тринадцатый еще раз осмотрел диспозицию. Сейчас русский вызовет на себя атаку Мерхнов. Часть замысла ОЭ понял верно. Мерхны не станут игнорировать корабль, нанесший удар серебряными слезами. Это оружие представляет серьезную угрозу даже для них. Хотя бы часть кораблей противника атакует русский. Но противостояние не входило в его планы. Крейсер на полном ходу потянет за собой механоидов и уйдет за корабль в УЗИ. Ящерицы поневоле окажутся на линии огня. Если их предположения и выводы Серебрякова-младшего подтвердятся, то боевые действия сойдут на нет. ВЗ должен будет активировать механизм, заставляющий Мерхнов уходить из атакованных систем. Если же нет, то фланг преследующих русских механоидов подставляется под сосредоточенный залп ударной группировки. А это уже далеко не один поток серебряных слез. После этого подоспеют имперцы, и ловушка захлопнется. Сражение, конечно, на том не закончится, но исход его уже будет предрешен. На всякий случай, 13-й снял с борта русского весь экипаж и десант. Рисковать людьми не хотелось, а управлять крейсером вдвоем им было не в новинку. Система связи ожила, и от командиров эскадр начали поступать доклады о готовности. «Алекс, мы на месте!» Алиса откинулась в кресле. «Русскому входить на рубеж атаки?» «Что вы за?» – поинтересовался Алекс. «Как обычно». Алиса кивнула на сферокарту, где-то ярко-фиолетовым цветом одиноко выделялась неподвижная горошина. «Не подают признаков жизни». Она вывела на обзорный экран увеличенное изображение корабля «Ящериц». «Приборы не фиксируют нестандартной активности». «Оборудование Андрея». «Активировало 30 секунд назад», – кивнула Алиса. «Все системы в норме, ведем наблюдение и запись всего, что только можно, во всех режимах, какие только знаем». «Андрей свое дело знает», — согласился 13-й. «Раз остановил все это добро, значит, это необходимо». Он посмотрел на неподвижный корабль чужих и подал знак Алисе. «Выводи нас на рубеж, солнце. Теперь все надо делать очень быстро». Русский стремительно набрал ускорение, вырываясь из района сосредоточения группировки. 13-й положил руки на систему управления огнем. 30 секунд до выхода на рубеж», — доложила Алиса. «Сигнал принцу», — приказал 13-й. Алиса коротко коснулась сенсора, и антенны связи крейсера выстрелили в пустоту космоса заранее подготовленный код. «Сигнал ушел», — не отрывая взгляда от навигационных экранов, сообщила Алиса. «Вызей», — без изменений. 20 секунд до выхода. На сферокарте корабли «Дельфи» в указанном секторе начали срочно выходить из боя. 10 секунд. «Вызей», — без изменений. Имперцы действовали очень быстро, но у Мерхнов, похоже, была фантастическая реакция. Последние корабли «Дельфи» еще не покинули зону боевого соприкосновения, а крейсера «Мерхна» уже взяли курс на образовавшуюся брешь. «Рубеж!» 13-й коснулся сенсора, и навстречу вырывающимся из кольца корабля «Мерхна» завораживающим взор потоком понеслось стремительно расширяющееся облако серебряных слез. Чебурашка восторженно пискнул. «Да, дружище», — подумал 13-й, — «смерть иногда бывает безумно прекрасна, если смотришь на нее со стороны. Вот только еще никому не удавалось остаться от нее в стороне навсегда». Последние корабли «Дельфи» успели покинуть линию атаки за считанные секунды до прихода потока, и удар антивещества пришелся точно по расчетным целям. На несколько секунд автоматика понизила яркость обзорных экранов до нулевой, стремясь защитить глаза людей от массы ярчащих вспышек. «Есть попадание», — доложила Алиса. «Обрабатываю результаты». «Вузей?» «Без изменений». Обзорные экраны вновь вспыхнули. «Два крейсера Мерхна уничтожены, один потерял ход. Видимо, наши атаки они не ждали, иначе подготовились бы получше. Остальные корабли начали сближение. Выходит на максимальную скорость. Уходим. Пальцы Алисы запорхали над системой управления. Русский рванулся с места, вводя за собой погоню. Они достигнут дистанции эффективного огня через 1.5 минуты. Алиса бросала крейсеры в маневр уклонения, уходя от пристрелочных залпов механоидов. «Прячься за ящериц!» 13-й не сводил взгляд с тактического анализатора. «Корабль УЗИ пришел в движение», — выкрикнула Алиса, не отрываясь от маневрирования. «Пытаются уйти в сторону фотосферы звезды. Держи их между нами и мерхными. Но мы выходим из зоны прикрытия ударной группировки. Делай, как я сказал», — спокойно оборвал ее 13-й, «иначе испортим все дело». Алиса привычно растворилась в корабле, несколько секунд в рубке висела тишина. Эмоциональное напряжение выросло настолько, что мышонок не выдержал, сорвался с плеча, сделал полукругов и вновь шлепнулся на место. «Есть!» — воскликнула Алиса. «Мерхнул на дистанции удара. Я держу ВУЗЭ на их линии огня». «Хорошо», — напряженно улыбнулся 13-й, «сохраняй позицию. Мерхнов долго ждать не придется». В ту же секунду головная пара механоидов произвела залп. «Есть попадание по ВУЗЭ», — доложила Алиса. «Фиксирую мощные энергетические возмущения. Корабль ВУЗЭ меняет курс». Ящерицы дернули в сторону, но Алиса была готова к этому маневру, и русскому удалось удержаться за кораблем ВУЗЭ, по-прежнему прикрываясь им словно щитом. Фиксируя неизвестный импульс, Алиса бросила взгляд на индикаторное поле системы управления. «Сильные помехи, радиоэфир недоступен». «Сейчас начнется самое интересное», — удовлетворенно произнес 13-й. «Осталось подождать 17 секунд». Но самое интересное началось позже. Через 17 секунд корабль ВЗ резким рывком снова изменил курс, и на его месте, словно из ниоткуда, возникло нечто, отдаленно напоминающее вывернутую наизнанку пустоту космического пространства. Корабли мерхно прекратили огонь, Алиса увеличила картинку на экранах. Они взяли курс на эту штуку, на это искривление. «Сбрасывай скорость. Оборудование Андрея в норме?» «Пишет все, что может». Внезапно перед ней вспыхнула индикация тревоги, в рубке раздался характерный звуковой сигнал. «Алекс, мы тут не одни», — Алиса указала на экраны. «В стороны». Когда ушел корабль ВУЗЭ, один за другим посреди космоса появлялись корабли инсектората. «Вот это новость!» — нахмурился 13-й. «Пауки подгадали засаду точно под атаку Мерхна. Главный вопрос — это совпадение или точный расчет?» Ранее подобных случаев не было ни у кого. В этот момент первый из вышедших из невидимости паучьих кластеров произвел массированный залп. «Щиты на 60%!» Алиса тревожно посмотрела на него. «Мы не успеваем выйти из зоны огня, они слишком близко». «Понятно», — Алекс зло сжал губы. «Приоритеты меняются. Главный вопрос, куда теперь деваться?» «Свои далеко не успеют помочь». Он обернулся к изображению Мерхна. Механоиды были уже почти рядом, но все существовавшее вокруг их уже не интересовало. Один за другим Мерхны ныряли в искривление и исчезали. Инсен нанесли еще один удар, индикация щитов тревожно запестрела красными отметками. «Щиты на 20%, Алекс!» Алиса побледнела, 13-й обернулся к ней. «Всю энергию щитов на заднюю полусферу, курс на искривление, быстро! Там же Мерхну!» — похладела Алиса. «А тут нам осталось жить ровно один залп», — ответил 13-й. «Шевелись!» Руки Алисы метнулись к сенсорам, и русский, заложив резкий вираж, на максимальном ускорении метнулся к искривлению. Матово-серый шар, словно пуля, вонзился в дрожащую изнанку пространства, на долю секунды опередив замыкающий эскадру корабль Мерхна. Искривление поглотило последнего механоида и исчезло, не оставивши ни малейшего следа в скованном вечном холоде космосе. Третий залп кораблей инсектората пришелся в пустоту. Часть вторая. «Отступать некуда. Позади Земля». Глава 1. Погоня за прибылью. «Надо сворачивать шахту, тут мы больше ничего не добьемся». Руководитель Карс постучал пальцем по индикаторной панели анализатора породы. Цифры под ногтем уныло показывали уровень содержания искомого вещества в 0,001%. «Мы высосали это скопление как инсы жертву. Здесь нам делать больше нечего». Он оглядел шахтеров. Новость не была внезапной. Последнюю неделю все прекрасно понимали, что небольшое скопление астероидов выработано полностью, и прекращение добычи – вопрос ближайших дней. Но лица сотрудников шахтерской партии все равно были хмурыми. Нет продукции на гора – нету денег. Партия находилась на сдельном контракте с горнорудной компанией и использовала взятый в аренду транспорт. Каждый день безуспешной добычи означал ничем не скомпенсированные убытки на одних только арендных платежах, а поиск новых месторождений и их геологическая разведка неизбежно тянули за собой еще более высокие расходы. «Предлагаю закончить добычу прямо сейчас», — Карс вывел на экран сводку по добыче руды. «Глядите, вот уже полтора часа шахта работает в убыток». Среди стоящих шахтеров некоторые грустно закивали, увидев цифры. «Через полчаса сможем начать демонтаж оборудования. Если не будем тянуть время, то к завтрашнему вечеру партия будет в походном состоянии». «А что потом?» Дрин, начальник второй смены, высокий худой шахтер в годах, вышел из толпы поближе к Карсу. «Сколько наших заявок принято в работу департаментом?» «По состоянию на сегодняшнее утро ни одной». Руководитель досадно поморщился. «Как ни одной?» – опешил Дрин. «А сколько их было подано, господин координатор?» Он перевел взгляд на тучного мужчину лет 40 с небольшим, сидящего в кресле второго оператора. «Заявки были поданы в максимальном количестве, утвержденным регламентом службы геологической разведки». Координатор потер двойной подбородок и автоматическим жестом поправил прядь длинных волос, сбившуюся на лицо. «И два дня назад все они были мною продублированы». Он беспомощно развел руками. «Моей вины тут нет». СГР уже дважды присылал ответ. В связи с возросшей активностью пауков они резко сократили работу партий в нейтральных системах, поэтому очередь на разработки астероидов внутри охраняемого пространства Содружества резко возросла. На данный момент свободных месторождений нет, наши заявки поставлены в очередь. Это все, чем они могут нам помочь. Превосходно. Дрин иронически усмехнулся. «Значит, нам снова придется сидеть, сложа руки, и в ожидании своей очереди проедать то немногое, что было добыто за прошлый месяц». Он тряхнул седой головой. «Просто замечательно!» «Это да», — невесело хмыкнул кто-то из шахтеров. «А потом еще неделю будем ждать сопровождения от патруля. Если так дело пойдет, мне нечего будет перечислить семье в конце месяца, кроме обещаний». Два десятка собравшихся в центре центральном посту управления шахтеров принялись негромко обсуждать сложившуюся ситуацию. «Кстати, о патруле», — снова подал голос координатор. «Сокращение работы нейтральных систем сказалось на их загруженности. Я подал заявку на сопровождение и охрану еще в прошлую среду. Так вот, ее подтвердили на следующий же день, так что ждать патруль не придется». Они готовы дать нам охранение, как только мы предъявим активный ордер на разработку. «Хоть что-то хорошее», — буркнул руководитель. «Это сильно нам не поможет, если придется протачать в очереди целый месяц», — смахнул рукой Дрин. «Представляю, сколько таких, как мы, сдельщиков, ждут сейчас хоть какой-нибудь работы. Кто знает, как долго это продлится?» «Рум», — он посмотрел на координатора, — «насколько у нас хватит подкожного жира?» Координатор потыкал мясистыми пальцами в сенсоры консоли управления и вывел на экран финансовую сводку. «Смотрите сами, если сейчас свернуть шахту и сидеть без дела, то через 17 дней мы будем снова жить в кредит. Мы едва погасили задолженность за новый сепарирующий комплекс. Можно, конечно, отказаться от аренды транспортника и потерять ордер на новое месторождение», — перебил его Карс. «Если за разработчиками сейчас очередь, то приоритет отдадут полностью готовой станции. И конкуренты позаботятся о том, чтобы в СГР узнали о наших трудностях. Тогда уж логичнее разорвать контракт с нашим штатным геологом. Месторождение все равно дадут разведанное». Координатор скрыл довольную улыбку. Именно к этому повороту он вел. Что ж, теперь у него гарантированно есть как минимум один сторонник. «Но до истечения моего контракта осталось 2 года. — воскликнул геолог, невзрачный и до нельзя худой мужчина с болезненного вида. «Вы должны будете выплатить мне неустойку!» Он беспокойно зазирался, ловя на себе мрачные взгляды шахтеров. «Я вынужден напомнить, что даже на первично разведанное месторождение вам все равно не обойтись без геолога, иначе вы неизбежно потеряете КПД шахты». «Ничего, этим займется автоматик», — успокоил его руководитель. «А с ее настройкой я как-нибудь справлюсь сам, чай не первый год на шахтах. Зато аренда разведывательного зонда – удовольствие недешевое. Откажемся от него – какая-никакая экономия. Зачем он нам, если СГР заранее все проверил?» «И не бесплатно, опять же». Испуганный геолог беспомощно переводил взгляд с одного шахтера на другого, ища поддержки хотя бы у кого-нибудь. Но везде встречал лишь молчаливый приговор. Кто-то виновато хлопнул его по плечу, мол, что поделать, приятель, кризис. Координатор выждал еще несколько секунд, после чего решил, что аудитория созрела достаточно. «Господа, если позволите, я могу предложить выход из сложившейся ситуации». Прядь волос снова упал ему на лицо, и координатор, недоволен движением, заправил ее за ухо. Он выдержал театральную паузу, чтобы усилить эффект. В небольшом помещении воцарилась тишина, и все взгляды обратились на координатора. «Рим, давай уже выкладывай, не томи!» – Дрин упер руки в бока. «Аренда разведывательного зонда истекает через 4 дня». Координатор старался говорить спокойно, убедительным тоном, всем своим видом выражая абсолютную уверенность в своих словах. Он даже вытащил свое тучное тело из кресла и теперь стоял, обводя взглядом шахтеров. «Аренда транспортника через 5. Шахту мы можем привести в походное положение к завтрашнему вечеру по времени Земли. Иными словами, у нас есть 2 дня, в которые мы не несем никаких убытков». Он довольно улыбнулся. «Ну и что, к чему ты клонишь?» Руководитель посмотрел на координатора непонимающим взглядом. «Я предлагаю прыгнуть в нейтральную систему и потратить эти 2 дня на разведку. Если нам повезет, мы получим место рождения. Если нет, мы ничего не теряем», — осторожно сказал Рум. «Ого, кроме головы на плечах». Руководитель легонько хлопнул себя пальцем по лбу для убедительности. «Захотел стать паучьим завтраком?» Шахтеры зашумели. «Минуту, господа», — поднял руки координатор, — «позвольте мне закончить». «Да, по сообщениям военных, активность инсов в ближайших пространствах Содружества системах возросла. Но вот что интересно». Он снова уселся в кресло и забегал пальцами по сенсорам. «Вот увидите сводку боев за последнюю неделю. Обратите внимание на систему Порцвон. Ни одного столкновения. Я проверил и более ранние данные. За месяц там не было ничего, нет даже упоминания о следах инсов. Это вполне логично. Ближайшую к порциону систему Сириус. Там стоит мощный гарнизон, прикрывающий находку. Паукам нет смысла соваться к порциону, так как эту систему военные будут проверять в первую очередь. Поэтому там и нет никаких сражений. До гибели 13-го там работали несколько крупных шахтерских компаний под охраной военных. Сейчас их места, я уверен, занимают или уже заняли свободные шахтеры. Такие же партии, как и мы. Доказательств смерти командующего так и не нашли, заметил Дрин. И я согласен с военными, что факт его гибели не доказан. Кстати, патруль не даст нам разрешения на работу в порционе. Доказан, не доказан, какая разница? Поморщился координатор. Наша армия состоит из детей, которые готовы чуть ли не молиться на древних, уподобляясь первобытным религиозным фанатикам. Они совершенно по-детски не могут смириться с потерей и с перепугу устроили перестраховку. Спрашивается, что конкретно изменилось в обстановке с тех пор? Я тщательно анализировал сводки и могу уверенно сказать – ничего. А обтекаемой формулировкой «военная тайна» можно оправдать некую сумятицу и нерешительность военных. Я предлагаю не ставить патруль в курс дела. Ничего, вот увидите, скоро военные успокоятся и все вернется на круги своя. Вон Дельфи уже 3000 лет живут в состоянии войны, и это не обещает им иметь объем контролируемое пространство, вдвое превышающее жизненно необходимое. Подожди, остановил его Дрин. При чем тут русалки? У них флот поболее нашего будет. Пусть делают, что хотят. Лично я не хочу уходить инсам в лапы и не полезу никогда без патруля. Кто-то из шахтеров поддержал Дрина, и начался шум. Люди спорили, высказывая разные мнения. Ситуация не была однозначной. С одной стороны, все понимали, что риск велик, с другой, надо было зарабатывать на жизнь, и армейские, особенно финансовые сводки, были в пользу доводов Рима. Координатор мысленно покачал головой. Что за идиотизм? Устроили болтовню, теперь будут час пережевывать, тратя драгоценное время, и в результате так ни к чему и не придут. Вот в который раз, с сожалением, вспомнил о старом и добром времени корпорации. Когда указания начальства не обсуждались, и ни у кого никогда не возникали лишних сомнений. Однако ему нужна поддержка в одиночку не переубедить 20 работяг, не отягощенных мозгами и воображением. Это стадо нужно во что бы то ни стало склонить на свою сторону. Ему до смерти надоело месяцами торчать на задворках Солнечной системы, где уже давным-давно все вылизано подчистую, выгрызать жалкие крохи из дальних астероидов. Рум уперся взглядом в геолога. «Ну и что ты молчишь? Давай, выскажись в мою пользу, это в твоих интересах, тряпка. Ты же первый останешься без работы, идиот. Уж кому как не тебе знать, что я дело говорю». Мы можем прилично заработать, причем быстро и без особых усилий. Но геолог особой решительностью не отличался, или, возможно, от страха перед нависшим увольнением у него совсем отключились мозги. Ладно, пока надо действовать самому. Потом до этого размазни дойдет, и он выскажется, деваться ему все равно некуда. Координатор перевел взгляд на шахтеров и покачал головой. «Почему вы не хотите принять очевидное? Да нет там никаких хинсов!» Рум посмотрел на руководителя и показательно закатил глаза вверх. «Ты умеешь читать, Карс? Я же показываю. Армейские сводки. Никакой активности за месяц!» Координатор обернулся к шахтерам. «Никакой, понимаете? Военные просто перестраховываются, уверяю вас. Пока одни боятся и не хотят думать головой, другие уже добывают вольфрам в системе порациона. Мы должны принять решение». У нас есть 2 дня. Сообщим патрулю, что сворачиваем шахту и идем на находку. Сами прыгнем к порациону. Если ничего не находим, то возвращаемся. Только все мы прекрасно понимаем, что найдем. Система разрабатывается совсем недавно. Горнорудные компании нажили миллионы на порационском вольфраме. А сейчас там пусто. Это наш шанс. Другого такого не будет. Тайком от всех лететь в нейтральную систему без прикрытия. Руководитель Крас даже опешил. Похоже, такого поворота на собрание он не ожидал. «Да это бред! Я не пойду на такой риск. Я отвечаю за жизни людей». «Это да, рискованно как-то», — поддержал Карса кто-то из шахтеров. «С патрульными еще куда ни шло. Они предупредить смогут, в случае чего, чтобы успеть ноги унести». «И что ты предлагаешь?» Рум перебил шахтера и посмотрел на руководителя. «Сидеть тут без дела и всю глушь бы влезать в долги? За людей ты отвечаешь, значит? А чем эти люди будут кормить своих детей, ты подумал? Или ты хочешь, чтобы их дети пошли в армию в поисках лучшей жизни?» «Заткнись, Рум», — оборвал координатор один из шахтеров. «Мой сынишка служит во флоте, что ты несешь? Хочешь сказать, что он пошел туда от плохой жизни? Может, нам вообще распустить армию и сдаться паукам на обед?» «Да нет, как ты такое мог подумать?» — пошел на попятную Рум, мысленно ругая себя. «Надо быть осторожнее в высказываниях. Он слишком увлекся и чуть все не испортил. Я глубоко уважаю твоего сына и наши вооруженные силы, благодаря которым Содружество может выживать в этой чертовой войне. Я говорю о другом. Ведь твой сын пошел во флот добровольно ним? Ответь мне». «Естественно», — тряхнул головой шахтер. «И мы с Шенни уважаем его решение, гордиться им». «Вот именно», — координатор воздел палец к потолку. «Добровольно! У наших детей должен быть выбор. Перед нами должно быть множество путей. А чем больше у родителей кредитных обязательств, тем меньше перспектив у детей. Или я не прав? Или кому-то здесь присутствующих не нужны деньги? Я предлагаю вам воспользоваться редчайшей возможностью, пока таковая представилась. Процион. Богатая система. Нам не придется тратить на поиски даже 2 дней. Я прав, господин геолог?» Рум выделил вопрос голосом, и взгляды присутствующих уперлись в тщедушного человечка. Координатор ухмыльнулся про себя. «Теперь тебе точно никуда не деться, придется говорить. Ну давай, ничтожество, удиви меня и заодно всех остальных. Должен же у тебя быть хоть какой-то мозг. Или ты мечтаешь встать на очередь в департаменте по отбору кадров?» «Ну, теоретически вы правы, координатор», — промямлил геолог. «Порацион – очень перспективная система, ее разработка началась сравнительно недавно, и потенциально мы можем найти там богатые месторождения, тем более, что карта добычи разведанных астероидных скоплений уже известна». «Ерунда это», – вмешался руководитель. «Сколько мы просидим на чужом месте?» «Как только осадное положение снимут, компании вернутся туда и вышвырнут нас, как нашкодивших детей. Так можно под суд угодить». Несколько голосов из толпы поддержали Карса, и геолог затих, его глаза испуганно забегали по всему собранию. Координатор мысленно скривился. «Ладно, спрошу овцы, хоть шерсти клок». Он не любил этот новый государственный язык, но в данном контексте пословица была кстати. «Нам не обязательно разворачиваться на чужих месторождениях», — Рум ткнул рукой в сторону геолога. «Система богата ресурсами, а мы имеем своего геолога с модулем. Отыщи месторождение, не нанесенное на карту. В крайнем случае начнем разработку на самом краю известных астероидных скоплений. Если что, скажем, что произошла ошибка вследствие устаревших картографических данных. И вообще, пока мы спорим, время идет. Я уверен, что там сейчас уже полно свободных партий. И они зарабатывают, пользуясь удачным случаем, пока мы тут обсуждаем элементарные вещи». «Нет, Рум», — отрезал Карен. Карс, это афера. Еще не хватало нам заниматься воровством. А я повторяю, лететь без патруля в нейтральную систему слишком опасно. Обсуждение вспыхнуло с новой силой. Рум отметил, что его идею поддерживают многие, но определенные сомнения не дают людям уверенности в правоте его слов. «При чем тут воровство, Карс?» – воскликнул Рум. «Я же сказал, у нас есть геологи, модули, 2 дня. Мы найдем себе свой ресурс, а если не найдем, вернемся, мы ничего не теряем». Он вновь окинул шахтера взглядом. «Ничего, кроме расходов на топливо, но это не самая большая потеря. Зато подумайте сами, сколько мы выигрываем в случае удачи. Закрепим за собой новое богатое месторождение, получим выгодные контракты, сможем обновить оборудование». «Страшновато без патруля все же», – протянул Дрин. «Система безопасна», – торопливо перебил его координатор. «Все прекрасно видели сводки. Если откроем перспективные разработки, первым делом закупим станцию дальнего обнаружения. Пусть самую маломощную, но в случае чего времени хватит, чтобы унести ноги». «И бросить оборудование?» – опешил Карс. «Да ты с ума сошел! Это все, что у нас есть. Забыл, сколько лет мы вкалывали, чтобы заполучить все это?» Собрание забурлило. Шахтеры наперебой высказывали свое мнение, возникали споры по поводу различных нюансов. Рум болезненно скривился. Похоже, его план не удался. Общее настроение все более склонялись к позиции руководителя. «Жаль», – подумал Рум, – «а могли бы быстро и много заработать». «Когда теперь удастся найти хорошую жилу одной космической радиации, известно. Из-за ограничений, введенных военными, придется пару месяцев сидеть без денег. А потом вновь болтаться в космосе на каком-нибудь куске камня, вдали от жизни цивилизации. И все это из-за трусливой нерешительности этого безмозглого стада баранов. Ему до тошноты надоело пахать на стероидах. Ночами все чаще снились прежние времена. Роскошная жизнь, большие зарплаты. И кольцо сотрудника ДППЗ, открывавшее любые двери, закрывавшее любые рты. Как давно это было?» «Господа, позвольте минуту внимания». Рум понял, что геолог мямлит эту фразу себе под нос уже добрых 5 минут. «Что, высказаться захотелось?» – координатор усмехнулся. «Раньше надо было, хотя что можно сказать столь бесхребетное существо?» Наивно было думать, что этот слизняк может оказать ощутимую поддержку. «Вы что-то хотите сказать, господин геолог?» – громко спросил координатор, привлекая себе внимание. «Желаете изложить свою точку зрения?» Он с издевкой посмотрел на болезненное лицо геолога, от волнения ставшее еще более бледным. «А что, пусть выскажется. Раз инициатива Рума окончилась провалом, пусть последний акцент будет сделан на слова геолога. Тогда можно будет изменить свою позицию, признав правоту руководителя, и высказаться против этого слизняка, выставив его виноватым. И первым потребовать разрыва контракта с ним. Неплохой вариант. Это позволит сгладить негатив, если он появился в коллективе по отношению к Руму». «Господа, минута внимания!» – координатор призвал к тишине присутствующих. «Говорите, господин геолог, будьте добры!» Тут же замялся геолог. «Я, в общем...» Рум сдержал брезгливую гримасу. «Одноклеточная. Сейчас ты ответишь за свои подстрекательства, аферист. Только сделай усилие, скажи хоть что-нибудь, не задохнись от нерешительности». «Господа, я только хотел сказать, что предложение господина координатора не лишено смысла», — еле слышным голосом залопотал геолог. Рум про себя довольно улыбнулся. «Теперь есть куда отступить и есть кому за все быть виноватым. Давай, скажи еще пару фраз, этого будет достаточно. Дальше уже, как говорится, дело техники». «Дело в том», — увидев, что его никто не перебивает, геолог немного осмелел, — «что, как всем известно, на планете находка в системе Сириуса найден гефтунион, появление которого связывают с некогда ударившим по планете метеоритным потоком. Но мало кому известно, что последняя научная гипотеза предполагает, что путь этого метеоритного потока пролегал мимо системы Парцион. Специалисты предлагают, что окраинные фрагменты потока вполне могли отклониться от курса под воздействием гравитации системы Парциона. Существует мнение, что некоторые скопления астероидов, находящиеся в самом дальнем секторе системы, могли попасть под воздействие этих фрагментов. Таким образом, не исключено наличие на астероидах гефтония в небольших количествах. Одно время СГР даже разрабатывала план исследовательской экспедиции в этот сектор, но в связи с обострившимися военным положением и недостаточностью данных, эти планы были заморожены, поэтому я хотел сказать... Рум пару секунд пытался оправиться от неожиданности. «Вот это да! Кто бы мог подумать, что это ничтожество придаст собранию такой неожиданный поворот? Надо было срочно брать ход событий в свои руки». «То есть вы хотите сказать, что у нас есть шанс найти там Гифтони?» — воскликнул Рим. «Ну, в общем, да», — выдавил себя геолог. «Небольшие, конечно». Собрание буквально взорвалось эмоциями, но координатор уже не слушал, о чем кричали голоса вокруг. «Гифтоний! Если им посчастливится найти хоть сотни килограмм...» «Это ничего не значит», — Карс пытался перекричать толпу. «Это лишь гипотеза. СГР не зря отказался от разведки. Соваться на самый дальний край нейтральной системы — безумие, даже с охраной». Рум поднял руки, призывая собрание к тишине, однако сделать это было не так просто. Но координатора было не остановить. Перед его глазами уже стояли огромные суммы кредитов. «Нам не нужна охрана», — громко заявил Рум. «Мы прыгнем сразу в нужный сектор. Там можно уйти в гипер практически мгновенно, мы всегда успеем скрыться. Мы обшарим столько астероидов, сколько сможем. Потом соберем собрание и примем решение. Но если мы найдем Гифтоний, работать нам уже никогда не придется. Правительство выкупит права за огромные деньги и с пожизненной рентой». Вновь поднялся шум, и координатор замолчал. Он уже не сомневался в успехе. Мало кто из шахтеров захочет отказаться от такого шанса, да еще когда риск минимален. «Это слишком опасно!» — кричал Карс, но его слова практически полностью утонули во всеобщем шуме. «Я не позволю рисковать жизнями людей!» «А вот это уже решать не тебе!» — улыбнулся Рум. «Это прерогатива собрания. У нас демократия. Времена корпорации прошли 10 лет назад», — он устало добавил. «И сколько раз повторять? Система безопасна. Читайте сводки». Старый грузовик, давно требовавший, если не списание налом, то капитальную модернизацию уже точно, вышел из гиперпрыжка несколько в стороне от расчетной точки. Геологической партии пришлось еще 4 часа тащиться на маршевых двигателях к запланированному сектору системы. Рум оказался прав. Они оказались далеко не первыми, кто рискнул обжить покинутые официальными структурами разработки. Сенсоры зафиксировали с десяток развернутых шахт и не менее меньше сотни заякоренных на орбитах ближайших к ним планет грузовых накопительных модулей. Видно было, что шахтерские партии не стремились привлечь к себе внимание военных, справедливо опасаясь быть выдворенными из системы, и пытались накопить как можно больше руды, чтобы потом вывести все разом. «Вольфрам, солнцем клянусь!» Координатор пробежался руками по сенсорам, и на обзорном экране возникло увеличенное изображение планеты, в астероидном поясе которой расположились сразу три шахты. Он ткнул пальцем в нужный участок экрана, и выбранный участок увеличился в размерах. На картинке пара буксиров тянула к ближней орбите планеты большую связку контейнеров. Рум посмотрел на геолога. «Что скажете, господин Лерт?» Весь состав партии собрался в рубке сразу после выхода из гипера. Теперь от нечего делать шахтеры изучали обстановку в системе. Люди негромко переговаривались между собой, обсуждая перспективы. Информация о том, что они тут не одни, подняла всем настроение и развеяла последние сомнения даже у скептически настроенных шахтеров. Лишь руководитель Карс упорно молчал. За двое суток, прошедших после собрания партии, закончившихся принятием решения о полете в систему Проциона, он не сказал Риму ни одного слова. Даже сейчас он демонстративно молчал, всем своим видом демонстрируя несогласное с общей позицией. «Ну, как всегда, прав», — блеял геолог. «Нам туда», — он указал в точку, куда был проложен курс корабля. Координатор мысленно вздохнул. «Ну надо же, какой идиот». «В смысле, я хотел сказать, что, как все могут увидеть, место нашего назначения максимально удалено от центра системы», — поспешно поправился геолог. «И там нет никакой активности, нам никто не создаст конкуренцию. Через час я смогу начать работу, к обеду будут готовы первые данные». Геолог дело свое знал. Едва грузовик достиг астероидного скопления и погасил ход, Лерт уже был на борту геолого-разведывательного модуля. Обеда ждать не пришлось. Спустя полчаса геолог вышел на связь. «Вы нашли Гифтони, Лерт?» Координатор чуть не подпрыгнул, увидя на экране системы связи бледное лицо геолога. Разговор мгновенно стих, и даже Карс с нескрываемым волнением смотрел на экран. «Ну, нет, но...» Геолог мгновенно смутился, но все же взял себя в руки. «Первоначальная разведка только этого скопления займет более суток, а тщательное исследование потребует больше недели, но просто я подумал, может быть...» «О чем вы еще подумали, Лерт?» — поторопил координатор. Я как раз хотел сказать, я только что обнаружил вольфрам, очень богатый астероид. Есть еще иридий, правда поменьше, но по сравнению с обжитыми системами все равно много, оправдывался геолог. Я подумал, может быть, будет иметь смысл развернуть шахту и начать разработку вольфрама, закончил за него Рум. Давайте координаты, Лер, ты продолжайте свою работу. Собрание партии примет решение. Геолог избивчиво пробормотал извинения и отключился. Шахту развернули в рекордные сроки. Работали сразу всеми сменами ночь напролет. В результате к утру цикл был запущен. Настроение у всех было приподнятое, и Рум чувствовал, что его авторитет значительно возрос. Возможно, на следующих выборах у партии будет новый руководитель. Видимо, Карс тоже почувствовал это, потому что хоть молчал, но работал не меньше остальных. Зато после начала работы он остался на борту грузовика, занявшись подготовкой грузовых накопителей к приему руды. К началу вторых суток никто уже не собирался оставлять систему. Карс не покидал грузовик, молчаливо признав тем самым свое поражение. И Ром всецело хозяйничал на центральном посту управления шахтой. Таких богатых разработок партии не попадалось уже больше двух лет. И воодушевленные перспективами люди работали качественно и споро. Реальной занятости у координатора пока не было, и он лениво прислушивался к голосу сидящего рядом дежурного радиста. Тот установил связь с одной из геологических партий в центре системы и беззлобно переругивался с их узлом связи. Ром прикинул, что даже если геолог и не найдет кифтоний, их заработки могут быть очень приличными. Надо только просидеть здесь достаточно долго. Он понимал, что Карс рано или поздно вновь затянет свою песню об опасностях, поэтому решил заранее подготовить свои позиции. В общем-то, основным его доводом будет прогноз прибыли, исходя из максимально возможного объема разработок. Деньги будут мощным аргументом для шахтеров. Вопрос лишь в том, когда у самых нерешительных начнут сдавать нервы под воздействием брюзжания Карса. Рум закрыл глаза, вспоминая прошлое. Корпорация была великой структурой. В те времена подобных проблем не существовало. Морализатор – вот волшебная палочка дисциплины. Можно было бы разом решить проблемы и безопасности, и подчинения, и да любую проблему. И как только великий Аугусто допустил появление древних, почему не уничтожил их еще тогда, 1000 лет назад? Координатор пожал плечами. Он бы такой по ошибке не допустил никогда. Ладно, что теперь переживать пережитое? Ром прикрикнул на радиста, призывая его к несению службы вместо пустой болтовни и потребовал связь с геологом. Стоит подгонять этого слизняка почаще, чтобы работал поактивнее. Все-таки вольфрам с иридием хорошо, но не есть кардинальное решение проблемы. Гифтоний. Вот что могло обеспечить безбедную жизнь, и она, пожалуй, будет даже поинтереснее, чем тогда. Восьмерка рыжих кораблей появилась из ниоткуда, настолько неожиданно, что в первую секунду Рум просто не поверил своим глазам. Один из пауков произвел залп, и изображение Лерта пропало за голограмму системы связи. В следующее мгновение картинка грузовика на обзорном экране сменилась огромным огненным пузырем. Разлетающие от взрыва обломки и сгустки раскаленного газа ударили по шахте. Сооружение содрогнулось, взвылась сирена, оповещая повреждения внешней обшивки. Первым опомнился радист. Его пальцы судорожно забегали по сенсорам, включая сигнал бедствия, и он закричал, срывая голос. «Нападение! Всем, кто меня слышит! Пауки в системе! Нас атакуют! Срочно нужна помощь! Помогите!» Новый удар сотряс шахту, выводя из строя электронику. Центральный пост погрузился в темноту, и на короткий миг наступила тишина. Потом автоматически включилась система аварийного жизнеобеспечения. Вспыхнул тусклый красный свет, и вновь завопила сирена тревоги. «Система связи не работает!» — закричал радист, вскакивая с кресла. Координатор, словно во сне, окинул взглядом помещение. Обзорные экраны были мертвы, управление шахтой не работало, лишь панель аварийной системы переливалась всевозможными индикаторами тревоги. Сооружение потряс третий удар. Сигнал тревоги взвыл новыми нотами, возвещая о нарушении герметичности шахты. Радист бросился к двери. «Надо открывать двери вручную, там люди, надо впустить их!» Он возился с рукояти аварийного открытия дверей. «Что ты стоишь, Рум?» Радист оглянулся на координатора. «Помоги мне!» Рум не сдвинулся с места. В этот момент рукоять поддалась, и дверь распахнулась. Сразу же стали слышны крик и грохот. «Сюда!» — закричал радист. «Скорее!» Несколько человек вбежали внутрь. Последним, припадая на ногу, торопливо захромал Дрин. Едва оказавшись внутри, он принялся закрывать дверь. «Закрываем! Быстрее!» Штанина его комбинезона была насквозь пропитана кровью. «Там больше никого не осталось!» Дверь захлопнули, и Дрин потянулся к рычагу запоров. В следующее мгновение раздался взрыв, и часть стены вместе с дверью, стоящим около нее людьми, растворилась в волне огня. Огненное варево сникло, и в оплавленную дыру хлынули огромные, затянутые в ружью броню пауки. Вслед за ними в помещение вошли две маленькие, словно детские, фигуры в зеленых скафандрах. Они с любопытством смотрели на застывшего координатора. Ром вышел из оцепенения и бросился ниц, распортевшись по полу и забился в истеричном крике. «Нет, не убивайте меня, пожалуйста, только не убивайте!» Глава вторая. Секретное оружие четвертого. Четвертый шел к лифтовой площадке по длинному коридору аналитического центра Содружества. Именно так теперь назывался бывший медицинский уровень РОСА и машинально отвечал на многочисленные приветствия. Люди замечали его могучую разрослую фигуру и, приветливо улыбаясь, показывали ладонь. Древних в Содружестве знал в лицо даже ребенок, но высокого гиганта безошибочно узнавали издалека и в режиме активированного гермошлема. В коридоре было оживленно, и четвертый старался держаться поближе к стене, чтобы не загораживать дорогу пролетающим транспортным гравий-платформам. В центре, как всегда, ни на минуту не затихая, кипела жизнь. Следуя раз и навсегда заведенным еще 2 тысячелетия назад принципу 4 смен, круглосуточно фиксировали различные исследовательские, функционировали различные исследовательские и производственные лаборатории, вычислительные центры, пункты синтеза веществ, испытательные мини-полигоны и еще целое множество так необходимых яйцеголовым систем, о назначении которых четвертый знал лишь в самых общих чертах. Да, за прошедшие 10 лет бункер изменился до неузнаваемости. Пожалуй, прежней осталась лишь география, да и то только в общих чертах. Он вспомнил, как четко и быстро проходила модернизация РОСА. Весь комплекс мероприятий, включая установку новейших систем защиты на поверхности, был завершен менее чем за полгода. А ведь это огромнейший фронт работ. Во времена создания бункера подобная капитальная реконструкция растянулась бы на несколько лет. Технологии за 20 веков шагнули вперед неизмеримо, это точно. И особенно приятно было осознавать, что в основе этой великой научной пирамиды одно из самых важных мест занимают кирпичи, заложенные его сыном. Считай, вся современная медицина, физика плазмы высоких энергий и еще масса всего обязана ему в той или иной степени своим сегодняшним прогрессом. При мысли о сыне четвертого всегда переполняла гордость. Сам он с детства в науках силен не был. Одна мысль о каких-нибудь расчетах и графиках наводила на него жуткую тоску, вследствие чего он еще в юности принял решение пойти в армию. Четвертый вспомнил, как в первом курсе мучился с лабораторными по физике, в которых не понимал ничего, поэтому вся работа за него делал товарищ, а за него он, в свою очередь, ходил в караулы. Как давно это было! Но в памяти сохранился образ старого преподавателя, седого ворчливого старичка, постоянно корившего курсанта Серебрякова. «Вы и физика несопоставимы, молодой человек. Можете смело держаться от науки подальше. Для нее вы абсолютно бесполезны». Высокий воин улыбнулся. Выходит, некоторым образом он все же оказался для науки полезен. Отсчитывать этот самый образ, в очередной раз нарушавший строжайший график лечения, четвертый и направлялся в данный момент. «Андрей, где ты находишься?» Четвертый вызвал сына по спецканалу. «Я у себя в кабинете, папа», — весело отозвался сын. «Что-то срочное?» «Нам надо поговорить», — заявил четвертый. «Никуда не уходи, я сейчас буду у тебя». «Конечно, папа». Четвертый недовольно покачал головой, зашел в лифт и нажал на сенсор. Научного уровня. Лифт бесшумно скользнул вверх. Спустя 4 минуты он уже входил в подуровень 2-го пропускного пункта, где и застал сына, уже облаченного в скафандр в высшей степени защиты. Ученый стоял в углу и о чем-то негромко спорил с Мэг, которая была в этом помещении единственным человеком, не затянутым в скафандр. «Экспедиция готова к выходу, как я вижу». Четвертым мельком окинул взглядом 1,5 десятка человек, проводящих последнюю проверку снаряжения многочисленного научного оборудования. Одно из стоящих на пилонах научных судов было полностью подготовлено к старту. «Я как раз вовремя». «Папа», — укоризненно покачал головой ученый, — «мы же договорились встретиться у меня в кабинете. Как ты здесь оказался?» «По оперативной необходимости», — отрезал четвертый. «И, судя по всему, я очень удачно зашел». «Знаю я твою оперативную необходимость», — отмахнулся сын. «Вот она стоит», — он указал на Мэг. «Это ведь она тебя вызвала. Вы тут все заодно». «Не понимаю, о чем ты?» — невозмутимо соврал четвертый. «Лучше объясни мне, что ты тут делаешь?» «Я пришел проверить готовность важной экспедиции», — заявил ученый. «А скафандр надел для солидности?» — издевательским тоном осведомился четвертый. «Я собирался прогуляться по поверхности минут 70», — укорил отца ученый. «Мне предписаны ежедневные прогулки со сменой обстановки. Ты же сам настаивал на соблюдение режима». «Да врет он все», — не выдержала Мэг. «Андрей Иванович, Дельфи на севере нашли что-то серьезное под водой, какая-то энергетическая аномалия. У них половина электроники вырубилась. Вот он туда и собрался. А через 2 часа сеанс лечения надо начинать». Серебряков-младший обреченно закатил глаза, мол, сейчас начнется. И сейчас действительно началось. «Ты собрался пропустить регенератор?» — взвился четвертый. «Андрей, что за ребячество? Ты прекрасно знаешь, как много от тебя зависит. У тебя нет такого права решать, пропускать курс лечения или нет. Ты — достояние Содружества, и мой долг — сохранить тебя для человечества, между прочим. И что еще тебе взбрело на ум? Лезть под воду в опасную зону? А где охрана?» Он демонстративно оглядел помещение. «Ты что, смерти моей хочешь?» Возмущенный отец решительно тряхнул головой. «Так, Андрей Андреевич, снимай снаряжение. Вы никуда не летите». «Папа, послушай». Ученый терпеливо дождался окончания отцовского монолога. «Это очень важная находка. Пойми, мне необходимо там присутствовать лично. Вблизи этого неизвестного образования телеметрия сбоит, и сюда приходят лишь разрозненные обрывки информации. Система Дельфи отказывает в непосредственной близости от этой субстанции. Достойнейший ИАО не запросил бы помощи по пустякам. Ты прекрасно знаешь, насколько хорошо они экипированы. Он предполагает открытие новой жизненной формы энергетического характера. Я давно уже должен быть там. Только так я смогу своевременно влияет на ситуацию. Еще не хватало, чтобы там у тебя вместе с системами Дельфи отказали мозги, возмутился четвертый. Не пущу и не надейся. Серебряков-младший устало вздохнул. Папа, перестань капризничать. Это важная межгосударственная экспедиция. Мое присутствие там необходимо. Более того, оно неизбежно. Мне что, обязательно инициировать собрание совета по этому поводу? Мы сейчас лишь зря тратим время и подводим Дельфи, но ведь они добровольно помогают нам в очистке Мирового океана. Их помощь в буквальном смысле неоценима, и тебе это известно. И что, 15 человек решат подводную проблему, которая не по зубам сотни русалок, не сдавался четвертый? Или ты собрался все сделать лично? Ученый улыбнулся. Это последняя группа, мы везем высокоточное оборудование. На месте находки уже развернут передвижной исследовательский центр. На данный момент там работает порядка 300 человек, не считая дельфийской экспедиции. Это действительно из ряда вон выходящее событие. Я обязан там быть и желательно скорее. А что с лечением? Или ты забыл договоренности с медиками? Четвертый привел последний аргумент. Хочешь потерять сознание прямо посреди своей межгосударственной экспедиции? Папа, Серебряков-младший покачал головой. Не забывай, что я сам врач. Я прекрасно понимаю свои возможности и трезво оцениваю последствия. Я обещаю, что после получения первичных данных в объеме, достаточно для начала анализа, пройду максимально углубленный сеанс лечения. Этого мало, вмешалась Мэг. Я настаиваю на 2 неделях углубленных сеансов. Ежедневно. 1 неделю, заявил ученый. 10 дней, подытожил четвертый. Все, вопрос закрыт. Он обернулся к Мэг. Машенька, проследи за исполнением самым тщательным образом и держи меня каждый день в курсе. Он посмотрел на сына. Если ты опять попытаешься нарушить график лечения, я запру тебя в биорегенераторе навсегда. Хорошо, хорошо, договорились, не стал протестовать сын. Теперь уже я могу отправляться? Ждут только меня. Ничего, подождут еще 3 минуты, отрезал четвертый. Я лечу с тобой. Папа, изумился ученый. А это ты еще зачем? Не думаешь же ты, что я оставлю без охраны 400 разумных существ, находящихся в непосредственной близости от возможной агрессивной энергетической формы жизни? Абсолютно серьезно осведомился четвертый. Он тронул коммуникатор. Оперативный четвертому. Оперативный дежурный на связи, немедленно отозвалась база спецназа. В базе боевая тревога. 2-му отряду 3-минутная готовность. Есть! Соедините меня со штабом орбитального прикрытия!» Серебряков-младший в ужасе схватился за голову и молча побрел к трапу корабля. Четвертый принял доклад от оперативного и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Серебряков-младший демонстративно посмотрел на обзорные экраны. Научное судно шло в сопровождении эскадрильи атмосферных истребителей. Еще две уже баражировали над районом назначения. Отряд спецназа давно умчался вперед и только что доложил об окончании высадки и установлении контроля над сектором проведения исследований. Кроме того, на геостационарной орбите полк перехватчиков начал отработку учебно-боевых вводных. «Жениться тебе надо, барин!» — тихо пробурчал Серебряков-младший, закрыл глаза. «Женишься тут с вами!» — моментально отреагировал четвертый. «Вы ж как дети малые! За вами глаз да глаз нужен!» Серебряков-младший предпочел не спорить, трезво решив не навлекать на себя лишних проблем. «Один совет чего стоит?» — поморщился отец. «Развели панику. Тоже мне образец для подражания. Эти люди успокаиваются от дружества, хотя сами нуждаются в спокойствии гораздо сильнее». «Ты слишком строг к ним, папа», — отозвался Серебряков-младший. «Не забывай, все это сугубо мирные люди. Большую часть своей жизни не сталкиваешься не то что с войной. Для них пощечина уже была пределом насилия. Они делают все, что могут, и ты должен признать, что держатся они хорошо». «В общем, да», — кивнул четвертый. «Нашу точку зрения они приняли и даже сделали ее официальной позицией Содружества. Но ты же видел сам, они в это не верят». «Время покажет», — философски ответил ученый. «Алекс именно так бы и сказал». «Он выберется, я в этом не сомневаюсь», — уверенно заявил четвертый.